Глава 19. 279. Чем выше ты летишь, тем тяжелее ты падаешь. Глава 19. 279. Чем выше ты летишь, тем тяжелее ты падаешь. Меч Му Чен Сюэ был крепко зажат. Он не смог увернуться от приближающейся сабли. Сабля ударила его тело и с треском превратилась в нежный лунный свет, исчезающий в воздухе. Странное пространство исчезло, и сильный ветер успокоился. Му Чен Сюэ приземлился на землю с бледным цветом лица. Он получил значительную отдачу, когда Сяо Чэнь разбил крошечный мир, созданный им с помощью святого оружия. Му Чен Сюэ получил такую травму на глазах у многих людей. Теперь на его лице появилось невероятно угрюмое выражение. «Умри за меня!» 9 вспышек меча. Му Чен Сюэ сердито крикнул, и снова появился сильный ветер и молния. Святое оружие, красота лунного света, снова появилась в его руках. Используя мощь сильного ветра, он быстро предстал перед Сяо Чэнем. Меч испускал золотое сияние, которое постоянно менялось. Окружение Сяо Чэня наполнилось изображениями мечей. Этот меч явно имеет только один клинок, но он атаковал с 9 разных направлений. Было неясно, какой был реальным, а какие иллюзиями. Возможно, все они были настоящими. Сяо Чэнь крикнул. Смертельный удар одинокого пика. Гора поднялась из земли. В прошлом гора спускалась с неба, но ради того, чтобы справиться с ситуацией, стоящей перед ним, Сяо Чэнь сделал это таким образом. 9 трансформаций бродячего дракона. В тот момент, когда был выполнен смертельный удар одинокого пика, Сяо Чэнь быстро разослал свою эссенцию и в течение короткого промежутка времени выполнил 9 трансформаций бродячего дракона. Появилась иллюзия 9 гор. Все они выглядели очень реальными, их невозможно было отличить от реальности. Данг, данг, данг. 9 металлических лязгов прозвучали одновременно. В следующий момент горы слились воедино, как и фигура Му Чен Сюэ. Сяо Чэнь и Му Чен Сюэ оба закричали, и их ауры вспыхнули, когда они обменялись еще одним ударом. В небе одновременно вспыхнули 2 молнии, и темное небо стало таким же ярким, как солнечный день. Через мгновение раздались 2 громких раската грома. Они оба сделали 9 шагов назад одновременно. Кака. Му Чен Сюэ вложил свой меч в ножны. Красота лунного света исчезла, когда он равнодушно сказал: «Уходи». Как и раньше, у Сяо Чэня было невероятно спокойное выражение, не было никакой ряби, когда он убрал лунную тень. Затем он медленно пошел вперед. У них двоих была примерно одинаковая сила. Не раскрывая их истинных способностей, победителя не будет даже после 100 ходов. Очевидно, что двое не будут использовать все свои милы на виду у всех присутствующих. Это только покажет их козыри другим. Кто именно этот человек? Ему действительно удалось выйти в ничью с Му Чен Сюэ. С каких это пор такой молодой эксперт появился в павильоне небесной сабли? Я помню, что он ранил 2-го сына главы клана Ши 3 дня назад. Даже 4-й старейшина клана Ши не мог ничего с ним сделать. Итак, это он. Этот человек очень смелый. Нехорошо связываться с Му Чен Сюэ и кланом Ши. Он использовал секретную технику пика Цинюнь. Это должен быть пик Цинюнь, он должен быть учеником пика Цинюны. Тем не менее, я слышал, что пик Цинюнь уже много лет находится в упадке. Однако этот человек действительно сдержанный. Он даже не назвал своего имени. После того, как ему удалось добиться ничьей с Му Чен Сюэ, его имя будет, по крайней мере, известно во всей провинции Сихэ. Когда культиваторы поблизости увидели, что Сяо Чэнь не был в невыгодном положении, сражаясь с Му Чен Сюэ, они были ошеломлены. Ученик Дворца Ночных Духов подошел к Му Чен Сюэ и спросил в замешательстве: «Первый старший брат, почему ты позволил ему уйти?» Медное зеркало излучало слабое сияние в бескрайнем пространстве правого глаза Му Чен Сюэ. Как будто он мог видеть сквозь все подделки во всем мире. Истинный облик Сяо Чэня проявился в медном зеркале. Му Чен Сюэ принял этот образ близко к сердцу, поскольку убийственное намерение было обнаружено в его глазах. Он равнодушно сказал: «Чем выше он летит, тем тяжелее он упадет. Я позволю ему полетать еще немного». Вернувшись в резиденцию клана Юн в городе Сихэ, Сяо Чэнь немедленно отправился искать Лю Суйфэна после того, как он завершил бой с Му Чен Сюэ. Сяо Чэнь сказал: «Суйфэн, ты должен первым вернуться. Ты можешь путешествовать по дьявольской саванне с торговцами клана Юн. В этом не должно быть никакой опасности». Лю Суйфэн почувствовал, что это странно, поэтому он спросил: «Почему? У тебя есть еще какие-то дела?» Сяо Чэнь посмотрел на бескрайнее небо. Когда он боролся с Му Чен Сюэ, он снова почувствовал это неясное убийственное намерение. Это доказало, что был таинственный эксперт, который следовал за ними со времен дьявольской саванны, эксперт, который был чрезвычайно терпелив. Сячень отвел взгляд и кивнул. «Цель этого человека – я. Ты должен быть в безопасности один. Я решил остаться в клане Юн еще немного». Лю Суйфэн что-то вспомнил и сказал. «Тогда будь осторожен. Не рискуй своей жизнью без необходимости». Сячень засмеялся и сказал. «Я не боюсь этого человека. Я просто хочу совершенствоваться в течение некоторого времени, прежде чем захватить его. Я хочу знать, кто стоит за ним». Лю Суйфэн больше ничего не сказал Сячиню. Он пообщался напрямую с кланом Юн и во второй половине дня уехал с его торговцами. Сячень попросил у клана Юн тихий двор. Юн Йодзи был счастлив, когда услышал это. Это было именно то, на что он надеялся. По пути он услышал, что Сячиню удалось выйти в ничью с Мучин Сюз в бою. Это заставило Юн Йодзи еще больше оценить потенциал Сячиня. Поздно ночью полная луна висела высоко в небе. Сячень сидел, скрестив ноги, на кровати в своей комнате. Он вынул две пилюли сбора эссенции и держал их в руках. Когда монарх или ниже использовал пилюлю сбора эссенции, у них было бы по крайней мере еще 20% шансов на успех при совершении своего прорыва. Сячень в настоящее время был святым низшей стадии. Одна пилюля сбора эссенции может увеличить его шансы на успех на 40%. Две пилюли означали 80%. В дополнение к его собственному опыту, не должно быть никаких проблем с прорывом к святому средней стадии. Сячень сунул в рот две пилюли сбора эссенции. Пилюли растворились и превратились в освежающую жидкость. Затем она потекла по горлу и вошла в кровеносные сосуды, смешавшись с его кровью. Сячень медленно распространил прорыв пурпурного громового дракона, чтобы увеличить скорость поглощения. Когда прорыв пурпурного громового дракона завершил небольшой цикл, целебная энергия пилюль была полностью поглощена. Взрыв. Сячень почувствовал сильную энергию из водоворота Ци в своем дантяне. Полупрозрачный кристаллический пурпурный водоворот Ци начал лихорадочно вращаться. Это энергия пилюли сбора эссенций, Сячень подумал про себя. Как ужасно, это близко к тому количеству энергии, которое я могу поглотить за один месяц. Хотя такая огромная энергия была невероятно бешеной, она все еще была довольно стабильной. Она постоянно проверяла пределы Сячиня. Таким образом, это может гарантировать Сячиню безопасное продвижение с лучшими шансами. Это было похоже на бутылку с водой. Тело Сячиня было бутылкой, а эссенция – водой внутри. Когда Сячень совершал прорыв, он увеличивал объем и качество воды, чтобы расширить бутылку. Это был опасный процесс. Тем не менее, пилюля сбора эссенции добавила бесформенный и мягкий барьер для энергии Сячиня. Это гарантировало, что она не будет насильно сломана Сячинем. Под защитой пилюли сбора эссенции Сячень распространял прорыв пурпурного громового дракона без какой-либо заботы. Духовная энергия, атрибута молнии, лилась в тело Сячиня, как вода. Комната была наполнена пурпурным светом. Сердце Сячиня было таким же спокойным, как и неподвижная вода, как неизменный древний колодец. Один большой цикл, два больших цикла. В конце концов, прорыв пурпурного громового дракона распространялся в течение 72 больших циклов. Взрыв. Трескующийся звук донесся из тела Сячиня. Бутылка разбилась и через некоторое время превратилась в новую бутылку. Количество и качество эссенции в бутылке были увеличены на 20%. Сячень открыл глаза, и два луча пурпурного света вырвались из его глаз. Когда он увидел остатки пурпурной энергии в комнате, он взволнованно сказал: «Мне удалось. Стоило потратить так много духовных камней, чтобы купить эти пилюли сбора эссенции. Они действительно эффективны. Хучи». Сячень махнул рукой, и вся энергия, атрибута молнии, собралась и образовала пурпурный водоворот. Затем он влетел в правую руку Сячиня. Правая рука Сячиня сразу стала прозрачной и кристаллической, приобретая блеск, как у стекла. С мыслью Сячиня энергия превратилась в пурпурное пламя над его указательным пальцем, непрерывно вращаясь. Сячень бросил пурпурное пламя на деревянный стол. Деревянный стол тут же беззвучно превратился в кучу пепла. Сячень встал и пробормотал: «Теперь, когда я святой средней стадии, случайное использование моего истинного огня пурпурного грома должно серьезно восприниматься обычным святым низшей стадии. Это может считаться одним из моих козырей. Я должен сначала выйти и проверить тайные сокровища, которые я купил на аукционе. Когда моя эссенция станет полностью стабильной, я буду использовать духовные камни среднего ранга». Когда Сячень толкнул дверь, Солнечный свет проник в комнату. Он прищурился и прошептал: «Уже полдень. Я полностью потерял чувство времени при совершенствовании». Сячень покачал головой и вышел, чтобы помыться. Затем он вышел во двор в прекрасном расположении духа и вынул ботинки для прогулки по ветру из кольца мироздания. В тот момент, когда он их надел, Сячень сразу почувствовал странную энергию, текущую из меридианов в его ногах и быстро соединяющуюся с его разумом. Сячень мог активировать тайное сокровище одной лишь мыслью. Взглянув на ботинки для прогулки по ветру на своих ногах, Сячень улыбнулся и сказал: «Я не ожидал, что полное тайное сокровище будет настолько удобным в использовании. Формации в них определенно не повреждены. Я не должен думать об этом сейчас. Нужно сначала проверим скорость ботинок для прогулки по ветру. Как быстро они могут быть?» Взгляд Сячиня пронесся по всему двору. Эссенция в его теле быстро циркулировала по путям, необходимым для искусства парения облака лазурного дракона. В следующее мгновение его тело превратилось в пурпурную полосу света, быстро пронесшуюся по двору. «Пуцы! Пуцы!» Сячень поднял скорость до предела своего тела. В это время он был уже очень близок к скорости звука. Трение между его телом и воздухом вызвало сильные звуковые удары. Воздух был как вода. Под воздействием звуковых ударов он непрерывно колебался и создавал ужасающие ударные волны. Сильный ветер сразу подул во дворе, и песок разлетелся повсюду. Маленькие деревья были сдвинуты в наклонное положение, как будто их могли вытащить в любой момент. Сячень подумал про себя. Искусство парения облака лазурного дракона – это эксклюзивная техника движения лазурного дракона. Она как минимум небесная среднего ранга. Я достиг малого совершенства очень давно. К сожалению, я не смог преодолеть узкое место. Моя скорость застряла на этом этапе, не в состоянии достичь скорости звука. Посмотрим, смогут ли ботинки для прогулки по ветру помочь мне сделать прорыв. С мыслью Сячиня, формации в ботинках для прогулки по ветру начали работать. В следующее мгновение Сячень почувствовал, что его тело стало легче. Пронзительные звуковые удары исчезли, сильный ветер прекратился, и все стало спокойно. Глава 20, 280. Техника сабли Вукуи. Глава 20, 280. Техника сабли Вукуи. Куда бы Сячень ни двигался, он оставлял после себя остаточные изображения. Послеобразы медленно исчезали после долгого времени. Я действительно достиг скорости звука. Сячень остановился и показал радостную улыбку. После того, как он достиг скорости звука, его тело стало единым с воздухом. Генерируемое трение, естественно, терялось бы на ветру, не создавая каких-либо громких звуковых ударов. Сячень убрал улыбку и сказал: «Обычный культиватор может достичь скорости звука только после продвижения к королю. Эти ботинки для прогулки по ветру позволяют мне достигать скорости звука, пока я святой средней стадии. Эти 200 тысяч духовных камней низшего ранга того стоят. Если состояние ветра Муронг Чонга не улучшится, то я уже быстрее его. Я больше не буду в невыгодном положении из-за его скорости». Не теряя больше времени, Сячень продолжал проверять, как долго может продержаться его эссенция, если он будет использовать ботинки для прогулки по ветру на максимуме. Через 2 часа Сячень заметил, что у него все еще оставалась половина его эссенции. Он сказал: «Похоже, не должно быть проблем с поддержанием этого в течение 4 часов. Тем не менее, я бы исчерпал свою эссенцию и во время боя. Я, вероятно, могу поддерживать это всего 3 часа. Впрочем, это тоже неплохо». Сячень достал 2 духовных камня низшего ранга и держал по одному в каждой руке. Затем он сел, скрестив ноги, на землю и медленно начал восстанавливать свою эссенцию. Через 1 час свечение на духовном камне полностью исчезло. Эссенция Сячиня снова полностью заполнилась, прежде чем он медленно встал. Когда Сячень посмотрел на ворота, он с удивлением обнаружил Юнкосинь. Было неизвестно, когда она пришла. Он быстро подошел, чтобы поприветствовать ее. «Старшая сестра Юн, зачем ты меня искала?» В спокойном взгляде Юнкосинь вспыхнул странный свет. Она сказала: «Чень, ты снова прорвался?» Сячень кивнул и улыбнулся. «Это все благодаря пилюле сбора эссенции. Это, вероятно, спасло мне около 2 месяцев времени. Даже без пилюли сбора эссенции, с талантом Сячиня и скоростью совершенствования прорыва пурпурного громового дракона, он не мог долго оставаться пиковым святым низшей стадии. Однако Сячиню очень помогло сэкономить 2 месяца времени. То, Чего Сяченю больше всего не хватало, это время. Выражение лица Юнкосинь снова стало спокойным. На ее утонченном лице появилась улыбка. Она сказала: «Поздравляю, я просто пришла к тебе, так как я была рядом. Поскольку ты совершенствуешься, я не буду тебя больше беспокоить. Я уйду первой». «Подожди немного», — окрикнул Сяочэнь Юнкосинь. Юнкосинь обернулась и спросила: «Что-то случилось?» Сяочэнь кивнул: «Я хотел бы, чтобы ты помогла мне проверить защитную силу моего тайного сокровища. Используй свою самую сильную атаку на мне». Нефритовый кулон отличался от ботинок для прогулки по ветру. Это было защитное тайное сокровище. Сяочэнь был уверен, что не сможет проверить его сам. Он должен был найти кого-то, чтобы помочь ему. Юнкосинь подразнила: «Итак, ты хочешь, чтобы я работала на тебя? Первоначально я думала, что у тебя есть что-то важное, чтобы сказать. Знаешь, я не буду работать бесплатно». Сяочэнь не мог удержаться от смеха. Он обнаружил, что после того, как он познакомился с Юнкосинь, она была не так безразлична, как казалось. У нее также была милая и озорная сторона. Однако такая Юнкосинь была более искренней. Сяченю было так легко с ней общаться. Он сказал: «Как насчет одной пилюли сбора эссенции?» Юнкосинь рассмеялась, ее лицо было освежающим, как цветок. Она сказала: «Я просто пошутила. Просто приготовься, хорошо?» «Я слышала, что он может выдержать мощный удар от пикового короля средней стадии, поэтому я должна вложить все, что у меня есть». Сяочэнь достал нефритовый кулон и повесил его на свою грудь. Он сразу почувствовал себя освеженным, как ботинки для прогулки по ветру, формации, мгновенно связались с разумом Сяченя. Он был чрезвычайно удобен в эксплуатации. После того, как Сяочэнь привык к этому, на его лице появилось осторожное выражение. «Вперед, я готов». У Юнкосинь было спокойное выражение лица, когда она вошла в спокойное состояние. Она медленно достала небесное духовное оружие, сабля бродячего дракона. Сверкающая сабля излучала свет под лучами солнца. Аура Юнкосинь быстро поднялась, и ее спокойный взгляд стал таким же острым, как сабля. Сабля в ее руке начала дрожать. Звук дрожащей сабли вырос от мягкого до громкого. Он непрерывно отражался в окружающей среде. Рябь распространилась в воздухе, создавая сильный ветер. Бум! Бесконечные звуки внезапно слились воедино и издали один громкий звук, устремляясь к девяти небесам. Это рассеяло большой кусок облаков в небе. Без облаков, блокирующих его, солнце ярко светило. Оно было настолько ослепительным, что резало глаза. Аура Юнкосинь наконец достигла своего пика и превратилась в острую саблю. Она выстрелила в Сяченя, и ее фигура вспыхнула в воздухе, когда она вместе с аурой бросилась на Сяченя. Юнкосинь не проявила милосердия. Когда Сяочэнь наблюдал, как Юнкосинь наносит самый сильный удар, прозрачный щит окружил его с мыслью: «Взрыв!» Духовное оружие небесного ранга ударило в защитный щит и издало громкий звук. Щит света заребил, как вода. Сяочэнь, который был за щитом, почувствовал огромную силу. Он сделал два шага назад, но не пострадал. Вместо этого Юнкосинь была поражена отскоком щита и была отброшена на несколько шагов назад. Ее цвет лица был невероятно бледным, как будто она была полностью лишена крови. Сяочэнь быстро убрал щит света и подошел. Он несколько встревоженно спросил: «Ты в порядке? Это было просто испытание, тебе не нужно было прикладывать столько усилий». Юнкосинь не сразу ответила Сяченю. Она стабилизировала свою хаотическую эссенцию, ее пульсирующую ци и кровь. Через некоторое время цвет лица Юнкосинь начал медленно восстанавливаться. Затем она показала улыбку на лице и сказала: «Я в порядке. Поскольку это был тест, я должна была сделать все возможное. Таким образом, у тебя будет представление о его силе. В будущем, когда ты будешь сражаться с людьми, тебе не придется беспокоиться». Юнкосинь на некоторое время замолчала, прежде чем продолжить. «Я использовала технику сабли небесной мелодии, и она была в сочетании с духовным оружием небесного ранга. Полноценный удар от меня равносилен королю низшей стадии. Щит света не показал никаких признаков разрешения, когда я ударила его. Он должен быть в состоянии противостоять мощному удару короля средней стадии. Небесное духовное оружие может поднять наступательную силу Юнкосинь на 50%. Кроме того, оно может поднять силу техники сабли. Наступательная сила Юнкосинь была, по ее словам, эквивалентна королю низшей стадии». Сяочэнь достал пилюлю сбора эссенции и бросил ее Юнкосинь. «Большое спасибо». Юнкосинь протянула руку, чтобы получить пилюлю сбора эссенций. Она улыбнулась и сказала: «Я только сегодня узнала, что мой мощный удар очень ценен. Его можно обменять на пилюлю сбора эссенций стоимостью 30 тысяч духовных камней низшего ранга. Похоже, я должна приходить сюда чаще, когда у меня есть время. Я стану богатой в течение нескольких дней». Сиачень вспотел в своем сердце и мягко улыбнулся. «В таком случае я стану нищим». Они рассмеялись, обмениваясь взглядом. Они немного поболтали и остановились только потому, что кто-то из клана Юн позвал Юн Касинь. После того, как Юн Касинь ушла, Сиачень продолжал пытаться использовать нефритовый кулон на своей груди. Однако он не смог установить связь. Как было сказано в павильоне Линлан, его можно использовать только один раз в день. Отдохнув некоторое время, Сиачень вынул несколько сухих пайков из кольца мироздания. После того, как он поел, он вынул из своего кольца мироздания высокоранговую боевую технику атрибута молнии, техника сабли Вукуи. Техника сабли Вукуи состояла из 9 ходов. Это была типичная боевая техника атрибута молнии. Первоначально это была неполная небесная боевая техника древней эры. Позже кто-то заполнил неполные части, и ее мощь стала меньше, чем раньше. На самом деле, многие боевые техники на континенте Тенью были получены из древних боевых техник. Только небольшая часть была создана после древней эры. Исправление древней боевой техники и добавление ей собственных идей было также другим способом получения боевой техники. Однако этот метод был более редким, чем два предыдущих. Причина была очевидна. Боевая техника, которая была исправлена, определенно будет неполной боевой техникой. Исправить боевую технику было сложнее, чем получить боевую технику или создать ее. Кроме того, слиться в своем прозрении и гармонизировать ее было еще сложнее. Эти две причины в совокупности сделали этот тип боевых техник крайне редким. Сиачень внимательно прочитал технику сабли Вуку и под палящим солнцем. После первого взгляда он был глубоко поглощен ею. Он продолжал читать до заката. В это время он прочитал большую часть книги. Сиачень закрыл руководство. Он чувствовал себя очень тронутым, пробормотав: «Человек, который исправил ее, был действительно гением. Мало того, что он постиг мысли древних людей, он даже исправил некоторые ошибки. Этот человек взял понимание и мудрость древних людей и объединил их воедино. Если бы этот человек не получил неполную копию, мощь этой техники сабли Вукуи была бы аналогична оригиналу». Когда Сиачень закрыл книгу, он случайно заметил на последней странице небольшую череду размытых слов. Ряд слов был написан с использованием древнего текста, который был таким же, как традиционные китайские иероглифы земли. Поскольку слова были размыты, и это были традиционные китайские иероглифы земли, большинство людей этого не заметит. Сиачень тихо прочитал их. Первоначальная работа была неясна. Сан Му исправил ее в 689 году Великой Цинь. Если есть недостатки, пожалуйста, укажите на это последующему поколению. Громовой император Сан Му. После того, как Сиачень прочитал эту строчку, он был полностью ошеломлен. Человек, который исправил эту боевую технику, был громовой император Сан Му. Если он правильно помнил, в 689 году Великой Цинь громовому императору было всего 20. У него уже был такой ужасающий талант в 20 лет, совершать то, что другим не удавалось сделать даже за 100 лет. Каким бесподобным талантом был громовой император тысячи лет назад? Мысли Сиачиня двигались очень быстро. Он думал о своей судьбе с этим человеком. Когда-то в прошлом, когда громовой император учил его формуле символа истока, техники происхождения мудреца, он сказал только одно предложение. Один ход, чтобы сломать 10 тысяч ходов, одна ци, чтобы потрясти мир. К сожалению, талант Сиачиня был беден, даже сейчас он все еще не понимал этого полностью. Что касается использования происхождения мудреца для имитации боевых техник, ему было слишком много чего нужно улучшить. Когда Сиачень подумал об громовом императоре, он снова вспомнил это обещание, не дать ей плакать. Его взгляд упал на лунную тень, и он серьезно кивнул. Собрав свои мысли, Сиачень поместил руководство техники сабли Вуку и обратно в свое кольцо мироздания. Затем он начал готовиться к практике техники сабли Вукуи. Техника сабли Вукуи насчитывала в общей сложности 9 ходов. Первые 3 хода были основами, они были основой техники сабли Вукуи. Чтобы практиковать последние 6 ходов, нужно сначала полностью понять основные ходы. С 4 по 6 ходы были убийственными ходами. После их выполнения противник может оказаться в отчаянном положении. Седьмой, девятый ходы были верными убийственными ходами. Как и предполагалось, в тот момент, когда были использованы верные убийственные ходы, противник обязательно умрет. Конечно, хотя это было так, как это было описано, так называемое верное убийство на самом деле не означало, что противник обязательно умрет, это была просто концепция. Сячень положил правую руку на рукоять сабли и закрыл глаза. Его разум был спокоен, когда он вошел в состояние молчаливого понимания. Было неизвестно, сколько времени прошло, но небо уже было совершенно темным. В эту ночь не было лунного света. Двор был окутан тьмой. Когда кто-нибудь протянет руку, они не смогут видеть свои пальцы. В маленьком дворе было совершенно тихо. Глава 21. 281. Ранний пик. Глава 21. 281. Ранний пик блестящий Вукуи. Внезапно Сячень открыл глаза. Его правая рука двинулась, и белоснежное лезвие лунной тени засияло в темной ночи ослепительным светом. Был выполнен первый ход техники сабли Вукуи. Пурпурная ветвь древнего божественного древа Вукуи появилась из ниоткуда и превратилась в саблю Ци. Она выстрелила в маленькое дерево во дворе, ее скорость была молниеносной. Небольшое пятиметровое дерево было немедленно разрушено. Его фрагменты заполнили небо и рассыпались по двору. Вукуи превращается в Ци. Был выполнен второй ход техники сабли Вукуи. Сразу же из ниоткуда появилось целое божественное древо Вукуи, превратилось в несколько десятков нитей пурпурной саблицы и превратило все фрагменты дерева в воздухе в порошок. Ци разрушает Вукуи. Сячень закричал и выполнил третий ход техники сабли Вукуи. Сразу же пурпурные саблицы, заполнившие небо, быстро собрались вместе и образовали чрезвычайно острую саблю Ци. Под руководством Сячиня острая сабля Ци вошла в землю. На земле сразу же появилась дыра шириной примерно в палец. Эта сабля Ци была чрезвычайно концентрированной. По краям не было трещин, было очень гладко. Это было сравнимо с саблей Ци, выпущенной обычным пиковым святым высшей стадии. Кача. Сячень достал саблю и посмотрел на пейзаж во дворе. Он показал слабую улыбку. Основные движения техники сабли Вукуи уже были намного сильнее, чем первые 10 ходов техники сабли Линюнь. Конечно, это не означало, что техника сабли Линюнь уступала технике сабли Вукуи. Техника сабли Линюнь также была высшей земной техникой сабли. Если бы кто-то мог идеально объединить состояние горы и состояние облака вместе и выполнить технику сабли Линюнь, это было бы сопоставимо с техникой сабли Вукуи. Можно было только сказать, что техника сабли Вукуи больше подходила для Сячиня. В его руках мощь техники сабли Вукуи будет сильнее, чем техника сабли Линюнь. Поскольку Сячень в настоящее время находился в клане Юн, он не осмелился вызвать слишком много шума. Когда Сячень выполнил эти три хода, он не использовал состояние грома. Он также использовал только десятую часть своей силы. Однако, если бы состояние грома было включено и вся сила Сячиня была бы использована, было бы очевидно, какого рода мощь могли бы достичь эти три хода. Сячень снова потратил некоторое время на осмысление состояния этих трех ходов. Через некоторое время он еще раз потренировался в трех ходах. Сячень не намеревался практиковать последние 6 ходов, прежде чем практиковать первые 3 до великого совершенства. Фундамент был фундаментом, он должен был быть прочным. Чуть позже полуночи Сячень перестал тренироваться с саблей и вошел в спальню. Он достал духовный камень среднего ранга, чтобы использовать его в своем совершенствовании. Сячень сел на кровать, скрестив ноги, и взял духовный камень правой рукой. Затем он закрыл глаза и распространил прорыв пурпурного громового дракона. Бум! В тот момент, когда прорыв пурпурного громового дракона распространился, не давая Сячиню времени на приспособление, огромное количество духовной энергии в духовном камне среднего ранга хлынуло в его меридианы, как фонтанирующая река. Ужасающая эссенция немедленно заполнила меридианы Сячиня. Она хлынула по меридианам. Это было похоже на беззаботную скачущую дикую лошадь. Сячень слегка нахмурился и почувствовал боль. Сячень погрузил свое сознание и приложил все усилия, чтобы контролировать этот прилив духовной энергии. После долгого времени и больших усилий Сячиню наконец удалось приручить эту дикую лошадь, сделав ее более нежной. Спустя некоторое время Сячень успешно распространил его по небольшому циклу и вылил в пурпурный водоворот Ци. Ти-да, ти-да. Пурпурный водоворот Ци быстро закружился, и капли прозрачной жидкой эссенции быстро закапали. Это немедленно восполнило четверть эссенции Сячиня. Сячинь сохранял спокойствие и сосредоточенность, продолжая распространять прорыв пурпурного громового дракона. Духовная энергия духовного камня среднего ранга вливалась без остановки. Он был полностью истощен только тогда, когда Сячинь распространял его пять великих циклов. Пурпурный водоворот Ци стал больше и его цвет стал более глубоким. Прорыв пурпурного громового дракона распространялся в течение еще одного великого цикла, а духовный камень был отброшен Сячинем. Сячинь перестал заниматься совершенствованием и открыл глаза. Затем он сказал: «Один духовный камень среднего ранга для меня эквивалентен тому, что я совершенствуюсь полмесяца. Неудивительно, что духовные камни среднего ранга так ценны». Именно так Сячинь проводил свои дни в резиденции клана Юн. Он практиковал свои техники сабли в течение дня и использовал ночь для совершенствования с духовными камнями среднего ранга. Юн Пасинь приходила к нему почти каждый день. Помимо болтовни, они спарринговали друг с другом. Это было то, в чем нуждался Сячинь. Поскольку он только что изучил технику сабли Вукуи, ему нужен был кто-то, на ком можно было бы ее практиковать. После того, как они закончили, они вдвоем обсудили свои взгляды на боевые техники, используемые в спарринге. Сячинь несколько удивился тому, что Юн Пасинь очень глубоко понимала теории техник сабель. Юн Пасинь имела уникальное понимание техники сабли Вукуи, которое очень помогло Сячиню. Когда они двое работали вместе, Сячинь очень быстро прогрессировал в технике сабли Вукуи. В течение 7 дней Сячинь отработал первые 3 хода до великого совершенства. Хотя до полного совершенства было еще далеко, он чувствовал себя уверенно, практикуя убивающие движения, которые были с 4 по 6. Аналогичным образом прошло полмесяца. Сячинь практиковал 3 убийственных хода до пика малого совершенства. Их сила была сильнее, чем Сячинь предполагал ранее. Если бы он был наполнен состоянием грома, это было бы сравнимо с вечным поражающим облаком и извилистой дорогой вокруг пика техники сабли Линюны. Что касается последних 3 верных ходов, их мощь определенно несравнима с этими. За чуть более 20 дней Сячинь израсходовал в общей сложности 30 духовных камней среднего ранга. Количество эссенций, которое его тело могло содержать, увеличивалось с каждым днем. В течение месяца совершенствование Сячиня было устойчиво стабилизировано на раннем пике святого средней стадии. В этот день Сячинь только закончил практиковать технику сабли Вукуи. Он взглянул на палящее солнце наверху и вытер пот со лба. Он сказал: «Пора мне уйти. Я надеюсь, что этот человек еще не ушел, иначе все мои усилия будут потрачены зря». Выйдя из двора, Юн Пасинь медленно подошла к нему с фляжкой вина и 2 винными чашами. Она села за каменный стол и наполнила винные чаши. Затем она улыбнулась и сказала: «Счастливого пути». Сячинь слабо улыбнулся и сел. Он взял чашу с вином и осушил ее залпом. Он сказал: «Странно, откуда ты знала, что я ухожу сегодня?» Юн Пасинь снова наполнила винную чашу Сячиня и сказала: «Я уже говорила это раньше. Я хорошо разбираюсь в людях. Вчера я заметила что-то не так с твоим выражением лица». Сячинь выпил еще вина и сказал: «Верно, когда ты вернешься в павильон небесной сабли». Когда Юн Пасинь услышала это, в ее спокойных глазах промелькнул след трудноразличимого одиночества. Она сделала глоток вина и сказала: «Я не буду часто бывать там в будущем. Теперь я преемник клана Юн. Теперь мои приоритеты лежат в клане Юн». Сячинь заметил в словах Юн Пасинь тон одиночества. Он кое-что вспомнил и спросил: «Верно, я хотел кое-что спросить у тебя. Почему ты, женщина, так интересуешься саблями? Кроме того, ты хорошо разбираешься в теориях». Вопрос Сячиня был довольно неожиданным, но это был правильный и уместный вопрос. Большинство женщин на континенте Тинью предпочли бы использовать мечи. Это было легко объяснить. Изящество и непринужденность меча больше подходили женскому нраву. Следовательно, в секте Туманного Меча было больше женщин, чем в павильоне Небесной Сабли. Более того, даже несмотря на то, что некоторые женщины изучали саблю, они не хотели вникать в более глубокий смысл техник сабли. Было очень мало женщин, которые могли отдаться технике сабли от всего сердца, как Юн Пасинь. Понимание и мнение Юн Пасинь о техниках сабли могли даже посрамить Сячиня. Следовательно, Сячинь всегда интересовался этим. Когда Юн Пасинь услышала этот вопрос, на ее нежном лице появилась улыбка. Она сказала: «Это просто в моем характере. Я любила саблю с юных лет. Затем, когда я услышала истории о мастерах клинка, я решила стать мастером клинка. После этого я попала в святую землю клинков. К сожалению, павильон небесной сабли сейчас отличается от павильона небесной сабли в прошлом. Мне не удалось увидеть ни одного настоящего клинка. Настоящие мастера клинка, Сиачень почувствовал, что это странно. Можно ли классифицировать мечников как настоящих или фальшивых? Юн Пасинь объяснила. Мастера клинков, о которых я говорю, это древние мастера клинков. Ты знаешь, почему меч оказался перед саблей? Юн Пасинь продолжала говорить, не дожидаясь ответа Сиачиня. Это потому, что меч — это объект ритуалов. Он олицетворяет праведность, честность и благородство. Следовательно, он был известен как родоначальник сотни видов оружия. Только люди с внушительной душой достойны называться фехтовальщиками. К сожалению, было слишком мало людей, способных достичь такого рода идеалов. Большинство из них были претенциозными снобами, людьми, которые использовали имя фехтовальщики для лицемерных поступков. Позже появились некоторые люди, которые знали, что не могут достичь этого идеала, но они не хотели опорочить это имя. Так родилась сабля. Сабля отличается от меча. Сабля – поистине жестокое оружие. Это жестокое оружие, которое существует, чтобы убивать. Не было никаких ограничений или табу, связывающих это. Это было оружие, которое позволяло раскрыть свою истинную сущность. Услышав представление Юн Пасинь, Сиачень глубоко задумался. Он чувствовал, что вот-вот найдет ответ на то, что беспокоило его долгое время. Интерес Сиаченя к этой теме не мог не расти. Он спросил: «Согласно тому, что ты сказала, если сабля была просто жестоким оружием, то все 5000 учеников в павильоне небесной сабли должны быть мастерами клинка». Юн Пасинь покачала головой. «Неправильно. Злобное оружие – это всего лишь поверхностное значение сабли. Это не значит, что убийство кого-то саблей сделает тебя мастером клинка. Вместо этого требуется, чтобы в сердце была гордость, чтобы не бояться силой присмыкаться перед теми, у кого она есть. Это своего рода блеск. Его можно спрятать и убрать, но он никогда не исчезнет. В противном случае человек не смог бы раскрыть свою истинную сущность и стал бы просто смертоносным демоном. Это хуже, чем лицемерие». Юн Пасинь немного помолчала и налила себе еще вина. Затем она слабо улыбнулась Сиаченю и сказала: «На самом деле, я тебе завидую. Когда я впервые увидела тебя, я обнаружила, что ты отличаешься от других учеников павильона небесной сабли. В конце концов, моя догадка оказалась верной. До сих пор гордость в твоем сердце не ослабла. Вместо этого она стала еще резче и стабильнее. Когда-нибудь она станет заветной саблей. Она станет твоей душой сабли. В этот момент тебя будут считать настоящим мастером клинка». Выражение лица Сиаченя стало серьезным. Похоже, он завел близкого друга. Это был первый раз, когда он встретился с кем-то, кто понимал, что он чувствует так хорошо. Сиачень поставил чашу на стол и нежно улыбнулся. Он сказал: «Значит, по твоему мнению, в Великой Цинь только несколько человек могут быть настоящими мастерами клинка». Юн Пасинь какое-то время бормотала что-то себе под нос и улыбнулась. «Ты слишком высокого мнения обо мне. Я просто объяснила, исходя из собственных соображений. Права я или нет, не знаю. Тем не менее, люди, которые произвели на меня впечатление. Первый мастер павильона небесной сабли, громовой император 1000 лет назад Инань Гуньян, который в настоящее время является командующим имперского драконьего легиона». По мере того, как они болтали за вином, они все больше и больше увлекались беседой. Они сидели там и пили весь день. После этого они даже слегка напились. Глава 22, 282, легенда Чучаюня. Глава 22, 282, легенда Чучаюня. Сиачень поднял голову, чтобы взглянуть на небо. Солнце уже садилось, и небо уже покраснело. Уже были сумерки. Он встал и горько улыбнулся. «Я не могу больше болтать. Пора мне идти. Когда в будущем появится возможность, давай снова вместе выпьем от души». Горизонт теперь был ярко-красным. Возможно, это произошло из-за того, что Юн Пасинь слишком много выпила, но на ее нежном лице был красный оттенок. На фоне заходящего солнца она была еще красивее. Юн Пасинь встала и сложила ладони рупором. «Береги себя в пути, мы еще встретимся». Сиачень кивнул, а затем повернулся, чтобы покинуть двор, направляясь к воротам резиденции клана Юн. Алый свет заходящего солнца сделал его спину красной и оставил на земле длинную тень. Юн Пасинь проводила глазами Сиаченя, когда он уходил. Только когда спина Сиаченя больше не была видна, она отвела взгляд. Сячень покинул резиденцию клана Юн и сразу же направился за город. Он планировал прибыть в гавань реки Черного Дракона до темноты. По пути Сячень выполнил искусство парения облака Лазурного Дракона. Его тело стало похоже на несущегося по дороге дракона наводнения. Он был намного быстрее, чем лошадь драконьей крови. Когда солнце полностью опустилось за горизонт, он наконец прибыл в гавань. Фонари освещали гавань ярким светом. Было много больших торговых кораблей, которые ждали начала своего путешествия. Сячень бросил беглый взгляд и небрежно поискал торговый корабль. После того, как он объяснил свою цель и заплатил, он успешно сел на корабль. Палуба была заполнена культиваторами, готовившимися перейти реку. Сячень нашел пустое место и сел, скрестив ноги. Вскоре он вошел в состояние совершенствования и начал медленно распространять искусство лепки тела дракона и тигра. Ночь прошла в тишине. К утру следующего дня торговый корабль уже спокойно отправился в путь, путешествуя по огромной и бескрайней реке Черного Дракона. «Ребята, вы слышали? Двойная угроза Сиха были убиты. Их тела были разрезаны пополам. Они умерли без полного трупа. Это невозможно. Двойная угроза Сиха – это короли низшей стадии. Они много лет путешествовали по провинции Сиха и бесчисленное количество раз были окружены людьми. Тем не менее, им всегда удавалось благополучно сбежать. Как они могли быть убиты таким образом? Я тоже слышал об этом. Кто-то лично видел их трупы. Их оставили в дьявольской саванне и съели волки. Мы просто не знаем, кто это сделал. Ха-ха, я знаю, кто это сделал. Я был там, когда это случилось. Эти двое столкнулись с неожиданной неудачей. Они остановили Чучаюня из секты Туманного Меча и потребовали, чтобы он отдал духовный камень высшего ранга, который он получил на аукционе. В конце концов, их убил один Чучаюнь. После этого он забрал все их богатства. Палуба утром медленно становилась очень оживленной. Все культиваторы рассказывали о последних новостях. Когда Сячень услышал имя Чучаюня, он не мог не прислушаться. Разве Чучаюнь не только святой высшей стадии? Как он мог иметь дело с двумя королями низшей стадии одновременно? Даже если бы он выиграл, ему было бы очень трудно. Предыдущий человек усмехнулся. «Трудно, не смеши меня, это была просто односторонняя резня. Это было особенно верно после того, как Чучаюнь достал святое оружие. Двойная угроза Сиха даже не имела возможности сбежать. Их разрубили пополам одним ударом меча. Это невозможно. Я сам это видел, это определенно реально. В то время в дьявольской саванне также была группа бандитов. Они были помощниками двойной угрозы Сиха. Однако, увидев ситуацию, они в страхе убежали. Все люди на палубе глубоко вздохнули. Они не ожидали, что Чучаюнь будет таким сильным. Убивать королей низшей стадии было для него как забой собак. Восходящее солнце на востоке выглянуло из-за горизонта и осветило поверхность реки ярким красным светом. Наблюдая за восходом солнца, Сячень показал серьезное выражение лица. Сячень пробормотал: «Чучаюнь похож на этот восход солнца. Как только он обнаруживает себя, он может немедленно устранить тьму. Он невероятно сильный. Однажды он победил меня одним ходом. Если я не смогу победить его в будущем, это может оставить вечную тень в моем сердце». Сячень отвел взгляд и вспомнил свой бой с Чучаюнем. Когда он подумал об этом внимательно, он понял, что Чучаюнь на самом деле победил его за полхода. Это было потому, что Чучаюнь даже не вытащил полностью святое оружие. Эта битва была самой жалкой битвой в жизни Сячэня. Можно сказать, что она уже стала сердечным демоном. Если Сячэнь не избавится от этого сердечного демона, это станет для него серьезным препятствием. Следовательно, бой с Чучаюнем был неизбежным. Культиваторы на корабле все еще обсуждали Чучаюня. Сячень прошел в тихую местность и посмотрел на бескрайнюю реку Черного Дракона. Когда Сячень смотрел вдаль, к нему подошел человек и поприветствовал его. «Младший брат, ты ученик павильона Небесной Сабли?» Сячень повернул голову и обнаружил мужчину средних лет, около 40 лет. Он был ранним святым средней стадии, одетым в длинные зеленые одежды, и он нес за собой огромную саблю. Сячень кивнул. «Эн, я ученик Пика Цинюны. Что-то случилось?» Мужчина средних лет улыбнулся и сказал: «Ничего подобного. Мой сын тоже ученик павильона Небесной Сабли. Я путешествую, чтобы попасть в павильон Небесной Сабли. Путешествие долгое, поэтому я искал собеседника, с которым можно было бы поговорить». Когда Сячень услышал это, его лицо расслабилось. Он мягко улыбнулся и сказал: «Как зовут вашего сына? Может, я его знаю?» Мужчина средних лет с гордым выражением лица сказал: Моего сына зовут Гао Ян. Он ученик Пика Гангю. Он сдал экзамен в прошлом году и уже является основным учеником. Я считаю, что к настоящему времени его совершенствование превзошло мое. П.Р. Ранее указывалось, что он был с Пика Цаньдуань. Почему теперь так хазе? Гао Ян с Пика Гангю. Сиачень был слегка ошеломлен в своем сердце. Однако выражение его лица не изменилось, когда он сказал: «Я знаю Гао Яна. Его совершенствование давно достигло святого средней стадии. Почему дядя его ищет?» Когда мужчина средних лет услышал, что Сиачень знает Гао Яна, он сразу же радостно улыбнулся. Он сказал: «Ты действительно дружишь с моим сыном? Как зовут младшего брата? Похоже, этот паршивец сейчас более способный, чем я. Стоило потратить эту большую сумму духовных камней, чтобы отправить его в павильон небесной сабли. Верно, чем сейчас занимается мой сын? Он уже давно не отвечает. Я собираюсь в провинцию Дунмин, и павильон небесной сабли находится по пути, поэтому я планировал навестить его». Сиачень немного забеспокоился, он не знал, как ответить на этот вопрос. Он лично видел, как умер Гао Ян, но когда он увидел улыбку на лице мужчины средних лет, он не смог сказать правду. Возможно, как сказала Юн Кусинь, в павильоне небесной сабли больше не было настоящих мастеров клинка. Однако, даже если бы была тысяча причин, им не следовало бы посылать своих учеников умирать. Гордость верхних эшелонов павильона небесной сабли уже исчезла. Сиачень некоторое время колебался, прежде чем сказать: «Я Ячень. Дядя, возможно, вы напрасно ехали. Гао Ян отправился 2 месяца назад на экспериментальное обучение. Вероятно, он не вернется до конца года». В глазах мужчины средних лет мелькнуло разочарование. Он сказал: «Тогда неважно. В любом случае попасть в павильон небесной сабли непросто. Спасибо, младший брат». Сиачень с трудом выдавил улыбку и изо всех сил старался сохранить естественный вид. Он сказал: «Это просто мелочь. Нет необходимости церемониться. Быстро. Смотрите, что это такое?» Внезапно кто-то на палубе крикнул. Все замолчали и стали ждать. Примерно в 1000 метров впереди они увидели огромную черную фигуру, стремительно приближающуюся к торговому кораблю. В следующее мгновение на поверхности реки началась сильная рябь. Поднялся огромный смерч. Это черный тунцовый кит, духовный зверь 6-го ранга. Он эквивалентен королю низшей стадии. Почему нам так не повезло? Мы путешествовали совсем немного и уже столкнулись с черным тунцовым китом. Мы обречены. Люди на палубе запаниковали, когда узнали черного тунцового кита. Сиачень был ошеломлен, когда увидел черного тунцового кита. Затем он рассмеялся. «Судьба связывает нас вместе. Я встретился с тобой в обоих направлениях моего путешествия. Поскольку ты пришел на этот раз, тебе больше не удастся сбежать. Младший брат, что ты делаешь? Не будь опрометчивым!» — закричал отец Гао Яна, когда увидел, что Сиачень бросается к зверю. Когда толпа увидела, как Сиачень прыгнул в воздух, все они издевались над ним. Сегодняшняя молодежь действительно безрассудна, они даже осмеливаются сражаться лицом к лицу с черным тунцовым китом. Сиачень сохранял спокойное выражение лица и игнорировал холодные слова людей на палубе. Он бесстрашно посмотрел на водяной смерч высотой в 200 метров. Его скорость увеличивалась. Грохот. Бескрайние облака появлялись и закружились наверху. Ясное небо сразу потемнело. Из облаков доносился треск грома. Состояние грома Сиачиня нарастало. Взмах сабли. Аура Сиачиня достигла своего пика, и он закричал. Вспышка молнии пронзила небо, похожая на пурпурную цепь. Лунная тень была обнажена, появившись почти одновременно с молнией. Сиачень рубанул саблей, наполненной безграничной аурой и безграничной мощью грома. Яркий свет сабли появился в темном небе. Вспыхнул свет сабли, и огромный водяной смерч был разрублен пополам. Ужасающий смерч разошелся и превратился в дождь, упав на палубу и заливая всех. Когда они увидели, как Сиачень разрубает смерч, люди внизу лишились дара речи. На лицах людей, которые назвали Сиачиня безрассудным, было неестественное выражение. «Малое совершенство состояния грома, я вспоминаю, кто он. Он ученик Пика Цинюнь павильона небесной сабли, который дрался с Мученсю и до ничьей. Так это он. С каких это пор такой могущественный ученик появился на Пике Цинюнь? Я помню, был только Муронг Чонг. Однако он давно ушел с Пика Цинюнь. Как его зовут?» Кто-то на палубе наконец узнал Сиачиня, и все были невероятно удивлены. Отец Гао Яна улыбнулся и сказал: «Этот человек, Ячень, он друг моего сына. Ячень, я раньше не слышал этого имени. Он, должно быть, новоявленный эксперт молодого поколения. Похоже, в провинции Сихэ будет второй Муронг Чонг. Фигура Сячиня вспыхнула в небе, и он прочно приземлился на водную поверхность. Полмесяца назад он смог ослабить смерч исключительно своей физической силой. Теперь, когда он продвинулся до святого средней стадии, для него не было ничего удивительного в том, что он разрубил этот смерч на части, когда вытащил свою саблю. Искусство парения облака лазурного дракона распространилось, и Сячень стоял на воде. Создалась огромная волна, которая на расстоянии хлынула на черного тунцового кита. Издалека Сячень выглядел как водяной дракон на поверхности реки. Хучи. Когда огромный черный тунцовый кит увидел быстро приближающегося Сяченя, он сердито заревел в воде. Бесчисленные мечи, сделанные из воды, появились на поверхности воды и полетели в Сяченя. В мечах воды была заключена ужасающая сила. Они издавали звуки цзы, цзы, когда терлись о воздух. Их скорость была чрезвычайно высокой. Сячень схватил лунную тень и оттолкнулся от воды, непрерывно прыгая вокруг. Он послал много пурпурных сабельцы на мечи воды, размахивая саблей, защищая себя. Глава 23, 283. Сцена Армагеддона. Глава 23, 283. Сцена Армагеддона. Донг, донг, донг. Сабля Ци и водяные мечи черного тунцового кита столкнулись, испустив интенсивный взрыв. Волны, порожденные ударными волнами, создали несколько столбов воды. Речная вода взлетела в небо. Сячень ловко избежал ударных волн и больших столпов воды, когда он пронзил черного тунцового кита. Пуцы. Острая сабля пронзила огромное тело черного тунцового кита. На его теле появилась длинная рана, и тут же хлынула кровь. На поверхности реки черный тунцовый кит не имел никаких преимуществ перед быстрым Сяченем. Когда он почувствовал боль, сразу попытался погрузиться в воду. Черный тунцовый кит был примерно такого же размера, как огромные торговые корабли. Для Сяченя было бы невозможно попытаться остановить что-то такое большое от погружения. Все, что он мог сделать, это оставить на монстре еще несколько кровоточащих ран, прежде чем он полностью погрузится в воду. Электричество, заключенное в сабле, проникло в черного тунцового кита через его раны. Несмотря на то, что он был погружен в воду, электричество по-прежнему непрерывно мерцало, когда волны плескались под поверхностью. Внезапно под ногами Сяченя возник огромный водоворот, пытаясь втянуть его в себя. Сячень, который однажды уже испытал подобное, естественно, больше не будет пойман этим. Молниеносное уклонение. Осознав состояние грома, Сячень стал еще более искусно использовать молниеносное уклонение. Он мог преодолевать расстояние в 100 метров на одном дыхании. Молния пронзила воздух, и Сячень сразу же появился в сотне метров от него, избегая огромного водоворота. Взрыв, взрыв, взрыв, взрыв. Внезапно с ранее спокойной водной глади послышались 4 громких звука. В окрестностях Сяченя появились 4 водяных смерча высотой 200 метров. Водяные смерчи быстро вращались на поверхности реки, втягивая в небо все больше воды. Они быстро окружили Сяченя, зажав его посередине. Каждый раз, когда они вращались, водяные смерчи заметно росли. К тому времени, когда они собрались вместе, они уже достигли устрашающей высоты. Сячень был заблокирован со всех 4 сторон. У него не было пути отступления. Он не мог даже взлететь в небо. Сячень попытался использовать молниеносное уклонение, но обнаружил, что 4 водяных смерча были чем-то вроде барьера. Молниеносное уклонение, которое могло переместить его на сотню метров, было бесполезным. Каждый из 4 водяных смерчей, казалось, нес на себе несколько десятков тысяч килограммов силы. В сумме это было по крайней мере ужасающие 100 тысяч килограммов силы. Ситуация была ужасной, но Сячень сохранял спокойствие. Он не паниковал, потому что у него еще оставались 2 козыря, которые могли бы выручить его из этой ситуации. Однако Сячень не планировал их использовать. Настоящий враг еще не появился, не время использовать его. Изображение 3 плавных облаков. Сячень левой рукой нарисовал круг, а правой держал лунную тень. Затем он создал в воздухе размытый след. Его сердце было спокойным, и он сразу же вошел в состояние совершенства, подобного воде. Фигура Сяченя сразу же стала расплывчатой и поплыла по поверхности воды. Он был похож на небольшой ручей, сливающийся с океаном, и все его тело превратилось в воду. Взрыв. Когда 4 водяных смерча слились вместе, они издали громкий звук. Поверхность всей реки Черного Дракона начала колебаться. Неподалеку торговый корабль раскачивали вправо и влево огромные волны. Толпа на палубе изо всех сил старалась сохранить равновесие. Мы обречены, соединенные вместе. Четыре водяных смерча содержат не менее 100 000 килограммов силы. Этот парень умрет здесь. Когда люди на палубе увидели, как Сячиня поглотили смерчи, они почувствовали ни с чем не сравнимое сожаление. Огромный слившийся смерч устремился в небо. Теперь он был не менее 500 метров в высоту и был намного сильнее любого другого водяного смерча, существовавшего раньше. После создания такого сильного водяного смерча черный тунцовый кит определенно исчерпал значительное количество эссенций. Хучи, как раз когда толпе стало жаль Сячиня, из вершины смерча появилась человеческая фигура и выскочила невредимой. Как это могло произойти? Это 100 000 килограммов силы. Даже король средней стадии был бы раздавлен в кашу. Как он, святой средней стадии, может быть в порядке? Воскликнули люди на палубе. Сячень действительно не мог выдержать 100 000 килограммов силы. Даже 50 000 килограммов силы могли бы серьезно его ранить. К сожалению, эта сила не была нанесена кулаком. Вместо этого, это было результатом слияния 4 водяных смерчей. После того, как Сячень вошел в состояние совершенства, подобного воде, он слился с водой. Как же тогда смерчи могли причинить ему вред? В небе темные облака клубились еще сильнее. Время от времени небо пронизывали молнии. Сячень выпустил свое духовное чутье в воду, как стрела. Вскоре он обнаружил затонувшего на дно черного тунцового кита. Сячень холодно рассмеялся и начал набирать безграничную силу. Грохот. Когда аура Сячиня достигла пика, в небе появился большой водоворот электричества. В водовороте сверкали мощные молнии. Сформировалась ужасающая сцена, как будто это был Армагеддон. В этот момент сердце Сячиня было неподвижно, как вода. Он планировал попробовать сделать то, о чем раньше только мечтал. Это должно было объединить все движения техники стремительной громовой сабли в совершенно новый ход. В прошлом Фэн Фэйсюс сказала Сячиню, что это был третий стремительный громовой цепной удар после второго стремительного громового цепного удара. С тех пор Сячень никогда не отказывался от попыток постичь третий стремительный громовой цепной удар. Однако, независимо от того, что пробовал Сячень, импульс, созданный техникой стремительной громовой сабли, был полностью исчерпан после второго стремительного громового цепного удара. Невозможно было связать третий стремительный громовой цепной удар. Когда Сячень понял это, у него появилась идея. Возможно, настоящий третий стремительный громовой цепной удар не был связан со вторым стремительным громовым цепным ударом. Напротив, это был совершенно новый ход. Когда Сячень осознал состояние грома, он был еще более уверен в своей идее. Так называемый третий стремительный громовой цепной удар на самом деле был объединением всех ходов до него. Он объединял весь импульс, который должен был быть собран 5 ходами, и высвобождал их все одновременно. Внезапно Сячень закричал, и бесчисленные боевые лошади, созданные из электричества, выскочили из огромного электрического водоворота. Это выглядело невероятно мощно. С неба раздался топот 10 000 лошадей и марша 1000 солдат. Этот звук слился с раскатистым громом, значительно увеличив импульс Сячиня. Это был настоящий третий стремительный громовой цепной удар. Гром ревет, 10 000 лошадей скачут галопом. В следующий момент Сячень возглавил огромную армию и бросился в воду. Огромная и плотная пурпурная сабля Ци с громким треском разделила огромную реку Черного Дракона пополам. Падающее тело Сячиня остановилось в воздухе. Его обычное лицо выглядело невероятно серьезным. Блестящая лунная тень быстро указала на черного тунцового кита. Армия электрических лошадей и солдат немедленно бросилась вперед. Взрыв, взрыв, взрыв. Когда каждый из них врезался в тело черного тунцового кита размером с гору, происходил сильный взрыв, прежде чем они превращались в пурпурное электричество, которое задержалось в воздухе. Ударные волны, образовавшиеся в результате взрыва, привели к тому, что река перестала заполняться. Черный тунцовый кит лежал на дне безводной реки и не мог двигаться. Произошло более 10 000 взрывов. Черный тунцовый кит подвергался взрывам до тех пор, пока его кожа не была разорвана, а плоть не полетела в воздух. Он не смог противостоять череде нескончаемых атак. В тот момент, когда все взрывы стихли, Сячень взмахнул саблей в воздухе, и все электричество, парящее вокруг, собралось и вошло в саблю. Белоснежная лунная тень излучала интенсивный пурпурный свет. Это выглядело очень странно. «Умри!» — Сячень крикнул, и его фигура вспыхнула в воздухе, прежде чем оказаться рядом с черным тунцовым китом. Лунная тень легко создала трехметровую темную дыру в теле черного тунцового кита. Сиачень махнул рукой и создал огромную всасывающую силу, вытягивая духовное ядро 6 Горанга из темной дыры. Черный тунцовый кит, вызвавший столько страха у группы торговцев, погиб именно так. Когда Сиачень увидел, как вода сливается с обеих сторон, он оттолкнулся ногами от дна реки и выпрыгнул из реки. Сиачень держал кристаллическое духовное ядро черного тунцового кита. Оно излучало нежное сияние. В нем содержалась плотная, духовная энергия атрибута воды. Это был военный трофей, принадлежавший храбрым. Я не могу в это поверить. Этот черный тунцовый кит уже много лет занимает реку черного дракона. На самом деле его убил юноша. Этот зверь был кошмаром для многих торговых кораблей. Действительно, когда он был в воде, даже королям было трудно остановить его бегство. Этот юноша смог придумать, как бросить на мель черного тунцового кита. Как удивительно. Ячень Спика Цинюнь, это имя скоро распространится по всей провинции Сихэ. Точно так же, как и Муронг Чонг Спика Цинюнь. Тогда Муронг Чонг также прославился аналогичным образом. Он бросил вызов большим бандитским группам в дьявольской саванне в одиночку. Он убивал их до такой степени, что они чувствовали страх при упоминании его имени. В то время Пик Цинюнь какое-то время пользовался славой. Однако было неизвестно, почему, но Муронг Чонг покинул Пик Цинюнь. Этот последний ход, помимо слабости, связанный с необходимостью времени для набора оборотов, святым невозможно заблокировать. Однако он еще молод, в будущем ход станет более совершенным. Когда люди на палубе увидели, что Сиачень полностью убил черного тунцового кита, они все вздохнули и заговорили о возвышении еще одного гениального юноши. Грозовые тучи в небе рассеялись, и снова появилось солнце. Когда солнечный свет осветил Сиачэня, он залил его золотым светом, отбрасывая длинную тень на воду. Дул ветер, и одежда и волосы Сиачэня развивались. Он выглядел еле различимым ранним утром. Хучи. Как раз в этот момент безграничная ци убийства хлынула с небес. В тот момент, когда появилась эта ци убийства, она незамедлительно покрыла небо. Это было похоже на непрекращающуюся реку, набегающую на Сиачэня. В небе, наполненном ци убийства, Юэ Миншань появился из облака. Он послал безграничную и острую 100-метровую саблю ци в Сиачэня. Сабля ци испускала пронзительные звуковые удары, когда терлась о воздух. Везде, где она проходила, утихал ветер и развивались облака. В воздухе появилась рябь, словно это была вода. Кто-то на палубе узнал Юэ Миншаня. Он воскликнул: «Это Юэ Миншань, что он делает?» На поверхности воды Сиачень поместил духовное ядро черного тунцового кита в свое кольцо мироздания. Он чувствовал ци убийства, приближающуюся позади него, но выражение его лица не изменилось. Он не был удивлен, когда он слабо улыбнулся и сказал: «Человек, которого я так долго ждал, наконец-то появился». Глава 24. Убийца раскрыт, паника. Сиачень не был удивлен внешностью Юэ Миншаня, поскольку это было что-то в пределах его ожиданий. Одна из основных причин, по которой Сиачень убил черного тунцового кита таким ослепительным образом, заключалась в том, чтобы выманить этого человека. Это произошло потому, что он знал, что этот человек был чрезвычайно осторожным культиватором. Если бы Сиачень не обнажил бы никаких слабостей или не потратил большое количество эссенций, этот человек определенно не двинулся бы с места. Пуцы. Эта плотная и бурлящая сабля ци появилась перед Сиачэнем в одно мгновение. Блестящий Вукуи. Сиачень повернулся и закричал. Ветвь божественного древа Вукуи возникла из ниоткуда и превратилась в прядь величественной пурпурной сабли ци, которая полетела вперед. Грохот. В тот момент, когда была выпущена сабля ци, Сиачень также использовал состояние грома. Раскаты грома раздавались непрерывно. Когда прогремел гром, пурпурная сабля ци стала больше. В мгновение ока она превратилась в подобную вздымающуюся саблю ци. Бум! Когда две сабли ци столкнулись вместе, произошел громкий взрыв. В небо поднялся большой столб воды. Юэ Миншань спустился с неба и твердо приземлился на поверхность воды. Он чувствовал, что это было несколько странно. Более ранние стремительные раскаты грома Сиачэня должны были исчерпать большое количество эссенций. Как у него еще осталось столько лишней эссенций для защиты от смертоносного удара, который я так тщательно подготовил? Мог ли он все это время сдерживаться? Сиачень спокойно смотрел на Юэ Миншаня. В его глазах вспыхнул свет, когда он спросил глубоким голосом: кто послал тебя убить меня. Ты действительно терпелив, ты следил за мной со времен дьявольской саванны», Юэ Миншань сказал холодным голосом. «Мертвец не должен задавать столько вопросов». На сабле в руке Юэ Миншаня мерцал синий свет. Его ци убийство заполнило небо, и на воде под ним появилась рябь. Ся Чэнь засмеялся. «Убить меня, думаешь, ты сможешь сбежать сегодня?» Вукуи превращается в ци. Ся Чэнь оттолкнулся от воды и подпрыгнул. Он сконденсировал свет сабли, и древнее божественное дерево Вукуи появилось из ниоткуда, превратившись в нити великолепных сабель ци. Эти саблицы направились к Юэ Миншаню, как падающий дождь. Вукуи превращается в ци было наполнено состоянием грома. Каждая нить саблицы была подобна удару молнии по небу. Это было синхронизировано с громом в небе, превратившись в необычное загадочное явление. В глазах Юэ Миншаня появилось странное выражение. Он знал, что попался в ловушку своего противника. Противник намеренно выманил его. Однако опытный Юэ Миншань не мог позволить себе потерять здесь спокойствие. В противном случае его аура уменьшится, и он действительно может потерять здесь жизнь. Когда Юэ Миншань увидел пурпурные саблицы, наполняющие небо, он фыркнул. Незначительные трюки. Юэ Миншань взмахнул своей саблей и выпустил несколько плотных саблицы. Эти саблицы летели на пурпурные саблицы и разбивали их в хаотические электрические токи. Что касается качества саблицы, Ся Чэнь, который был только святым средней стадии, был хуже, чем король низшей стадии Юэ Миншань. Даже когда было использовано состояние грома, Ся Чэнь не получил никакого преимущества. Когда Ся Чэнь увидел, что Вукуи превращается в ци не очень эффективно, он решительно отступил. Он крикнул, и все пурпурные саблицы остановились в воздухе, прежде чем все вернулись к лунной тени. На лунной тени засиял яркий пурпурный свет, в небе гремел гром, как будто сабля готовила бурю. В следующий момент свет на его сабле стал настолько ярким, что стало больно глазам. Затем он выстрелил с большой силой. Ци разрушает Вукуи. Буря, надвигавшаяся в небе, одновременно издала громкий треск грома, создав огромную волну в несколько десятков метров высотой. Пуцы. Прядь пурпурной саблицы пробила огромную волну и быстро направилась к Юэ Миншаню. Свет от саблицы исчез, что делало ее очень обыкновенной. Юэ Миншань засмеялся с презрительным выражением лица. Он небрежно послал прядь саблицы и снова засмеялся. «Ты переоцениваешь себя. Ты простой святой средней стадии. Вместо того, чтобы думать о других идеях, ты действительно хочешь соревноваться в саблях ци». Существовала качественная разница между саблями ци, которую посылали короли и святые. Святой только что научился стрелять саблей ци. Что касается плотности, это было похоже на разницу между небом и землей по сравнению с королем. Грохот. Произошло то, что заставило Юэ Миншаня побледнеть. Сабля ци, которую он послал, была легко пробита пурпурной саблей ци Ся Чэня. Его сабля ци совершенно не могла сопротивляться. Юэ Миншань не смел тратить слишком много времени на размышления. Он быстро накинул на свое тело щит эссенции. Затем он быстро попытался увернуться. Однако к тому времени, когда он захотел двинуться, было уже слишком поздно. Пурпурная сабля ци казалась очень обычной, но очень быстрой. Она пробила его щит эссенции и оставила кровоточащую рану на его правой руке. Если бы Юэ Миншань не создал щит эссенции ранее, его правая рука могла быть прямо отрублена. Огромная волна обрушилась, и Ся Чэнь прыгнул в небо. Его аура пылала, устремляясь к девяти небесам. Лицо Юэ Миншаня опустилось, пока он продолжал собирать синий свет на своей сабле. Он сказал: «Как думаешь, ты можешь выиграть благодаря своему положению? Иди и умри!» Юэ Миншань крикнул, и раздался громкий звук. 18 водяных столбов поднялись в небо. Водные столбы слились воедино и превратились в острую синюю саблю. Затем она слилась с саблей в его руке. Подобная водопаду сабля ци хлынула на Ся Чэня. «Какое сильное состояние воды!» – подумал Ся Чэнь. «Похоже, это тоже одна из причин, по которой мой соперник решил действовать здесь. Когда он использует силу состояния воды, находясь на поверхности воды, это становится еще более ужасающим. Однако, похоже, состояние моего оппонента не такое сильное, как у меня. Он только получил представление о своем состоянии воды. Если бы его уровень совершенствования был не выше моего, он не мог бы быть таким могущественным». 9 трансформаций бродячего дракона. Над водой дуло 9 прохладных бризов. В тот момент, когда Ся Чэнь выполнил 9 трансформаций бродячего дракона, он немедленно выполнил удар чистого ветра. Ся Чэнь замерцал, и появилось 9 фигур. Было трудно отличить настоящие от подделки. Ему удалось быстро уклониться от подобной водопаду саблицы и успешно приблизиться к Юэ Миншаню. Убийственное намерение Сячиня немедленно исчезло, оставив только 9 легких бризов на поверхности воды. Выражение лица Юэ Миншаня стало серьезным. Он очень хорошо понимал мощь удара чистого ветра. Юэ Миншань наступил на воду, и вокруг него возникла водная завеса высотой 10 метров. После этого водная завеса двинулась во все стороны. Когда тело Сячиня прошло через водную завесу, остальные 8 фигур исчезли в результате загадочной энергии в воде. Юэ Миншань использовал свое сильное состояние воды, чтобы сломать состояние ветра Сячиня. Сильный удар чистого ветра был немедленно сломлен. Зловещая улыбка появилась на лице Юэ Миншаня, когда он увидел, что остался только один Сячинь. Он сказал: «Давай посмотрим, как ты собираешься приблизиться ко мне без удара чистого ветра». Когда король сражался со святым, их самым большим преимуществом была скорость. Даже пиковый святой мог двигаться только почти со скоростью звука. Более того, без летающей боевой техники они не могли летать. Однако короли были другими. Они не только могли двигаться быстрее скорости звука, они могли легко летать в воздухе. Пиковый король мог даже достичь скорости звука одним шагом. Что касается скорости, у святого не было возможности соревноваться с королем. После того, как они приблизились, король мог закончить бой за несколько ходов. Это было потому, что святой не мог даже прикоснуться к королю. Вот почему Юэ Миншань так сказал: «Чи, чи». Сячень выполнил искусство парения облака лазурного дракона до предела. Его тело издавало пронзительные звуковые удары, когда он двигался в воздухе. Он посылал саблю ци за саблицей в Юэ Миншаня, безжалостно рубя его. Пурпурный электрический свет наполнил воздух, как электрическая паутина. Юэ Миншань выглядел расслабленным. Он двигался очень быстро, словно слился с прохладным ветерком. Он не издавал никаких звуков и легко уклонялся от ударов Сячиня. Когда они двое двигались, Сячень, казалось, имел пылающую ауру, и его движения были подобны грому. Однако его скорость была меньше, поэтому он не смог войти в контакт с телом Юэ Миншаня. Время от времени Сячень мог выставить свою саблю перед Юэ Миншанем, однако ее сразу же смахивали. Постепенно темп боя стал контролироваться Юэ Миншанем. Сячень несколько раз хотел отступить, но его остановила призрачная фигура. Сячень не смог уйти. Только в этот момент Юэ Миншань вздохнул с облегчением. Пока он мог контролировать темп, все было в порядке. Сначала он медленно будет мучить Сячиня, а когда его аура будет на самом низком уровне, Юэ Миншань нанесет быстрый удар и полностью победит его. Юэ Миншань снова уклонился от атаки Сячиня и усмехнулся над ним. «Сдавайся, у тебя связаны руки, и ты просто ждешь, чтобы тебя поймали. Я дам тебе быструю смерть. Возможно, ты не знаешь, самая большая разница между святым и королем – это скорость. Это разрыв, который невозможно преодолеть, если ты не культиватор, связанный с ветром. К сожалению, это не так. Ха-ха». Это был не первый раз, когда Юэ Миншань насмехался над своим противником во время боя. Это было особенно так, когда его противник был в невыгодном положении. Хлестание слов могло привести к тому, что некоторые безвольные культиваторы впадут в ярость и покажут большое и слабое место, сэкономив ему много усилий. Сражаясь с людьми, всегда сдерживайся. Это был принцип Юэ Миншаня. Это было потому, что всегда могли произойти непредвиденные происшествия. Так что, если бы он мог сэкономить немного сил, он бы это сделал. После того, как Юэ Миншань заговорил, он увидел слабое место и быстро двинулся. Его сабля оставила небольшую рану на груди Сячиня, и он слабо улыбнулся. «В этом разница. Я могу легко напасть на тебя, но ты совсем не можешь прикоснуться ко мне». Выражение лица Сячиня не изменилось. В тот момент, когда его противник заговорил, он уколол своей саблей под странным углом, пронзив грудь Юэ Миншаня. Юэ Миншань был поражен и быстро отступил, уклоняясь от удара. Сабля пробила его щит эссенции и оставила крошечную рану. Выражение лица Юэ Миншаня изменилось. Он подумал про себя: «Я не могу быть слишком беспечным. Хоть он и медленнее меня, но это лишь немного медленнее». После этого Юэ Миншань стал более осторожным. Иногда он наставлял рану на теле Сячиня. Тем временем Сячень старался изо всех сил, но он не мог атаковать Юэ Миншаня. Они двое очень быстро двигались по поверхности воды. Вспыхивали огни сабель, создавая множество водных столбов. Через полчаса в глазах Юэ Миншаня загорелся свет. пора, больше не нужно тянуть это. Его состояние грома слабее, чем раньше, как минимум наполовину. Умри. Взрыв водяного дракона. Юэ Миншань закричал, и позади него появилась водная стена высотой в 100 метров. Поднялись волны, и торговый корабль начал очень сильно раскачиваться. Корабль выглядел таким незначительным, будто в любой момент мог бы перевернуться.